Джарасандха по тексту Махабхараты. Правил некогда в стране Магадхи великий и могучий царь по имени Брихадратха. Славен был он своими подвигами и своим благочестием. Магадха — древняя область на северо-востоке Индии. С конца IV века до нашей эры ее территория стала центром знаменитого государства Маурьев. Когда же пришло ему время жениться, взял он в жены двух сестер-близнецов. Равным образом любил он их обеих. Обеим оказывал почести и внимание, положенные царским супругам. Шли годы, и был бы Брихадратха счастлив. Но только вот за все это время боги так и не послали ему сына. Ради исполнения этого желания совершал он всевозможные обряды, приносил бессмертным дары, соблюдал обеты. Обет — клятва или обещание, которое дает человек в благодарность богам за милость или же в том случае, когда хочет добиться от них исполнения какого-либо желания. Например, обет может быть обещанием не произносить ни слова, обет молчания, или не вступать в брак, обет безбрачия. Но все напрасно. Бездетным оставался Брихадратха. А к чему царю слава и богатство, если некому оставить их после смерти? К чему власть, если некому передать престол? Как-то раз пришел в его земли могущественный отшельник Чандакаушика. Узнав о том, отправился к нему правитель Магадхи. Почтил он его, как положено, великими дарами, оказал почет и уважение. Доволен остался Чандакаушика. Согласился исполнить любое желание великого царя. И тогда, заливаясь слезами, пал на колени Брихадратха. Попросил он мудреца даровать ему рождение сына-наследника. Задумался отшельник. И пока он думал, сидя под манговым деревом, с ветвей упал на колени к нему плод. Произнес Чандакаушика над ним волшебное заклинание и отдал царю, сказав: «Вот средство, что исполнит твое желание». Обрадовался царь, вернулся во дворец, разделил плод на две половинки и дал их своим женам. Чудо свершилось. Скоро узнали все, что станет Брихадратха отцом, будут у него наследники. Прошли месяцы, наступило время рожать царицам. Но в назначенный час родила каждая лишь половину ребенка. В ужас пришли женщины, ведь рожденные половинки не могли остаться в живых. И тогда передали они их своим служанкам. А те, обернув в ткань, унесли половинки из дворца и оставили на перекрестке. Шла в то время по дороге демоница Джара, ужасная видом, питающаяся мясом и кровью. Нашла она половинки, подняла их с земли, соединила вместе. И свершилось невозможное. Тут же срослись они, и оказался в руках у Джары младенец с могучим телом и мощным голосом, какой бывает лишь у великих героев. Закричал он, и был тот крик подобен громовому раскату. Услыхали его во дворце, вышли из дворца люди. Тогда приняла Джара человеческое обличие и с поклоном отдала царю его сына. Потому-то и нарекли мальчика Джарасандхой, что значит «соединенный Джарой». Рос Джарасандха не по дням, а по часам. Все выше становился, все сильнее. Как-то раз вновь пришел в Магадху отшельник Чандакаушика. С почетом принял его царь Брихадратха. Поднес ему воду для омовения ног, сладкое медовое питье и угощение. Благодарный за выказанное уважение, предсказал Чандакаушика Брихадратхе, что станет сын его могущественным царем во всей Индии. Прошли годы, сбылось предсказание отшельника. Вырос Джарасандха, стал великим воином, вступил на престол и стал править Магадхой. Не было ему равных по силе и мощи. Жестокость его и жажда власти не знали границ. Мало было ему своих владений. Собрал он войско и пошел покорять соседних царей, захватывая их земли. Без малого 100 великих правителей победил и взял в плен. Всех плененных привел Джарасандха в свою столицу. Всех заточил в подземелье, желая принести их в жертву богу Шиве. Томились пленники в темнице, не ведая, суждено ли им спасение или ждет их мучительная гибель. В то время в далеком городе Индрапрастха 5 братьев Пандавов, великих и славных сыновей царя Панду, готовились к церемонии вступления на престол. Пандавы — главные герои Махабхараты, истории которых тоже есть в этой аудиокниге. Должны были они после совершения всех обрядов стать великими правителями, владыками всей Индии. Но разве было это возможно, пока владел Магадхой жестокий Джарасандха, пока держал он в плену без малого 100 царей? Знали братья, если не сокрушат они столь опасного противника, не смогут достичь славы, не смогут стать величайшими царями над всей Индией. И тогда решили двое из них, Бхима и Арджуна, отправиться в Магадху и вызвать жестокого Джарасандху на поединок. Облачившись в одежды брахманов, дабы оставаться неузнанными, двинулись великие воины в путь. Долго шли они, минуя высокие горы и быстрые реки, темные леса и цветущие города. Наконец достигли владений Джарасандхи, вступили в прекрасную столицу его царства. Под видом странствующих брахманов проникли братья во дворец и предстали перед царем. Лишь только увидал их Джарасандха, как понял, не те они, за кого себя выдают. Не могли брахманы иметь облик и стать могучих воинов. «Зачем явились вы ко мне во дворец, притворившись брахманами? Или нанес я вам какую обиду? Ведь нет у меня перед вами вины!» Гневно молвил он, обратившись к Бхиме и Арджуне. «Как можешь ты называть себя невинным?» Отвечали ему братья. «Ведь держишь ты в плену многих великих воинов и хочешь их, словно скот, принести в жертву Шиве! Оставь свое высокомерие! Освободи всех заточенных царей!» Отвечал им гордый Джарасандха. «Я держу в плену тех, кого победил. Не дам я им свободу из одного лишь страха, пока не буду побежден сам». И тогда вызвал Бхима царя на поединок. «О, Бхима, я буду биться с тобой!» Воскликнул Джарасандха. «Ведь лучше быть побежденным великим героем, чем выказать страх». Встретились воины на поле боя без оружия. Одними лишь голыми руками бились, сходясь и расходясь бесчетное количество раз. 13 дней длилась та битва. Лишь на исходе 14-го дня сумел Бхима оторвать Джарасандху от земли. Поднял он тело царя в воздух, закружил и переломил его пополам. Так погиб жестокий правитель Магадхи. Освобождены были плененные цари. Славили все великого победителя Джарасандхи. После вернулись братья в свою столицу, светлый город Индрапрастху. И не было отныне в Индии правителей более великих, чем сыновья Панду.